и припоминая, неужели Лакричник присутствовал при том разговоре с Коронотовой. «Что же ей надо?» «Таков мой стиль изложения», — втянул голову в плечи Лакричник. «Стремлюсь сочетать красивость речи с ее выразительностью, но, видимо, надлежащего преуспевания в этом не имею. Прошу извинить, Алексей Антонович, Елизавета же Ильина Коронотова о цели визита своего умалчивает, выражая настойчивое желание видеть лично именно только вас». «Пригласите», — коротко бросил Алексей Антонович, открывая дверь кабинета. Лиза вошла, робко остановилась у порога. Алексей Антонович строго смотрел на нее, так же, как в тот раз, когда она приходила просить у него свидетельства. Лиза не знала, куда девать свои руки, с чего начать разговор. Мирвольский тоже молчал. «К вам с просьбой, Алексей Антонович», — наконец выговорила Лиза, опуская глаза и не осмеливаясь смотреть на врача. «С какой?» — пытливо оглядывая ее вдруг побледневшее лицо, спросил Алексей Антонович. «Вот всегда так. Легко влюбляются, не думают о последствиях, а потом ходят, выпрашивают, чтобы врач помог им скрыть истину. Повиниться пришла. Обманывала я вас тогда. Знаю, но как сейчас твой ребенок? Нет его у меня». Алексей Антонович нахмурился, гневно толкнул мраморное пресс-папье. Ему вспомнилось, как горько и безутешно тогда плакала Лиза. «Убила?» Стукнув по столу косточками согнутых пальцев, он встал. «Нет, не убила». Лиза закрыла лицо руками. «Да». «Тогда что же с ребенком?» Сразу смягчившись, спросил Алексей Антонович. Он прошелся по комнате, остановился около Лизы. «Подкинула». «Кому?» «Василеву Ивану Максимовичу». «Вот как? Так это твой?» «Мой. Почему же ты это сделала? Что все это значит?» Лиза ладонью отерла пот с лица, губы у нее пересохли и чуть шевелились. «Не от мужа он. Думала, узнает, Порфирий убьет меня. Побоялась. Погубить маленького сил моих не хватило. Вот и подкинула. А Порфирию хотела сказать, умер, и могилку насыпать, показать ему». «Ну, голубушка, если ты свидетельство тогда приходила просить, чтобы убедить мужа, что ребенок родился недоношенным, так он вряд ли поверил бы словам твоим и о смерти ребенка». Лиза потеребила кончики платка, оглянулась на дверь, сказала нерешительно. «Геннадий Петрович, такое свидетельство мне написать обещали, что умер он». «Какой мерзавец!» Алексей Антонович даже отшатнулся, подумав, что напрасно в свое время защищал он Лакричника. «Пора бы избавиться от этого человека». Вслух спросил Лизу. «Ты взяла свидетельство?» «Нет, теперь оно ни к чему, раз Порфирий ушел». «Чего же ты от меня хочешь?» Возвращаясь к столу, спросил Алексей Антонович. «Покажите мне сына, только раз один». «Как же я тебе покажу?» «В больницу, к себе заставь его принести, а я приду сюда только один раз». «Нет-нет, что за выдумки? Ночами не спится мне, совесть жгет, мучает. Зачем подбросила? К дому Ивана Максимовича сколько раз ходила, а войти в дом не могу. Мне бы взглянуть на сына только, что жив он, самой, своими глазами. Тогда, может, не так будет душу мне жечь. Посмотреть и уйти, а я не могу, будто кто за руки держит. Покажите, Алексей Антонович». «Нет-нет, ну что ты правы, и хочу помочь тебе, но нет». Совершенно нелепой и невозможной казалась ему просьба Лизы. «Ты уж попроси кого-либо другого, ну хотя бы из прислуги Ивана Максимовича. Не сдержусь перед чужими, узнают, все сразу поймут. Вам только так доверилась я, как на духу рассказала. А если узнают, в конце концов, что же такого? Ребенок-то ведь твой. Тогда и смерть моя. Почему? Убьет он. Кто? Муж Порфирий». Алексей Антонович побарабанил пальцами по столу.